Франк утверждает, что необходимо разъяснять больным богатство мира ценностей и помочь ему выработать гибкость и способность переключаться на другую ценностную группу, если к настоящей утратился интерес. Надо показать пациенту, что положение человека, его профессия абсолютно ничего не значит. Решающим является то, как он работает, справляется со своим кругом обязанностей. Обыкновенный человек, действительно справляющийся со своим кругом обязанностей и задачами, которые ставит перед ним его положение в обществе, несмотря на маленькую жизнь, более велик, чем великий государственный деятель, безнравственные решения которого могут нанести большое зло. Итак, ценности, которые реализуются в продуктивных творческих действиях, Франкл называет созидательными. Помимо созидательных существуют ценности, реализуемые в переживаниях. Это ценности переживания. Они проявляются в благоговении перед произведениями искусства. Смысл данного момента не определяется действиями личности, но и ради духовного экстаза стоит жить. Величие жизни определяется величием момента. Ведь высота горной гряды определяется не высотой долины, а величиной высочайшей вершины. Так и жизненные пики определяют осмысленность всей жизни, и единичное событие может задним числом наполнить смыслом все предшествующее. И если я на закате своей педагогической карьеры воспитаю одного гения, весь мой прошлый преподавательский труд приобретет глубокий смысл, даже если тогда, в прошлом, он казался нелепым. Третья категория ценностей относится к факторам, ограничивающим жизнь человека. Это ценности отношения. Ибо действительно значимо отношение человека к своей судьбе, выпавшей на его долю. То, как он несет крест, то мужество, которое он проявляет в страданиях, достоинство, которое он высказывает, когда он приговорен и обречен, все это является мерой того, насколько он состоялся как человек. Кстати, то, как ведет человек в болезни, также показывает, что он за человек. Франкл приходит к выводу, что жизнь человека, по сути своей, никогда не может быть бессмысленной. И пока сознание не покинуло человека, он постоянно обязан реализовывать ценности до последнего момента своего существования. И пусть возможностей для этого у него немного, ценности и отношения остаются для него всегда доступными. Франкл привел такой пример. Умирающий больной был парализован и лишен возможности действовать, но он читал и наслаждался музыкой. А когда ему это стало недоступно, он утешал больных. В день своей смерти, о которой он узнал, подслушав разговор врачей, он попросил сестру сделать укол вечером, чтобы не беспокоить ее ночью. Когда на одном из занятий в группе я привел этот пример, он произвел столь сильное впечатление на одного ипохондрика, назовем его П, что вскоре у него наметилось существенное улучшение. Вот его рассказ. После окончания института меня планировали оставить в аспирантуре, но судьба сложилась так, что я был призван в армию на кадровую службу. Для меня это было источником тяжелейших переживаний, и я вскоре заболел. Кстати, мой первый сосед по комнате в общежитии попал в такой же переплет. Но он быстро сориентировался, позднее он стал космонавтом. Я же через 6 лет службы после одной из неприятностей, перевод в нежелательный для меня гарнизон, заработал нарушение мозгового кровообращения. Мне не разрешалось подниматься с постели, и когда одеяло падало на пол, меня укрывал сосед по палате, больной лейкозом. Не думаю, что он не знал о своем смертельном заболевании, но он укрывал меня. Я жив, а он давно в могиле, мне стыдно за себя. Я поддерживаю хорошие отношения с ним, теперь уже бывшим пациентом. Он доктор наук, написал 5 монографий. У него много учеников и международная известность. От болезни не осталось и следа. К рассказу о его судьбе я буду еще возвращаться.